30-летнюю женщину жестоко терзают нерешительность, страх, опасения, тревоги, бури, которые не свойственны влюбленной девушке. Женщина, вступив в этот возраст, требует, чтобы мужчина питал к ней уважение, возмещая этим то, чем она пожертвовала ради него. Она живет только им. Она печется о его будущем. Она хочет, чтобы жизнь его была прекрасна, чтобы он добивался славы. Она подчиняется, она просит и повелевает. В ней и самоуничижение, и величие. И она умеет утешать в тех случаях, когда девушка умеет лишь жаловаться. Наконец, 30-летняя женщина, помимо всех иных своих преимуществ, может вести себя по-девичьи, играть любые роли, быть целомудренной, стать еще пленительней в своем несчастье. Между ними неизмеримое несходство, отличающее предусмотренное от случайного силу от слабости. 30-летняя женщина идет на все, а девушка из девичьего страха вынуждена перед всем отступать. Такие мысли теснятся в голове молодого человека и порождают подлинную страсть, ибо она соединяет искусственные чувства, созданные нравами, с чувствами естественными. Самый главный и самый решительный миг в жизни женщины – именно тот, который сама она считает самым незначительным. Выйдя замуж, она более не принадлежит себе, она властительница и раба домашнего очага. Безупречная нравственность женщины несовместима с обязанностями и свободными нравами света. Эмансипировать женщину значит развратить ее. Допустить чужого к святая святых семьи не значит ли отдаться на его милость? Но если женщина привлекает его, разве это уже не проступок? Или для большей точности не начало проступка? Надобно согласиться с этой суровой теорией. Или же оправдать страсти. До сих пор во Франции общество избирает нечто среднее, оно смеется над несчастьем. Подобно спартанцам, каравшим пойманного вора только за неловкость, оно, по-видимому, допускает воровство. Но, быть может, такая система вполне разумна. Самое ужасное наказание – это общее презрение. Оно поражает женщину в самое сердце. Женщины стремятся и всегда должны стремиться к тому, чтобы их уважали, ибо без уважения они не существуют. Поэтому они требуют от любви в первую очередь уважения. Самая развращенная женщина, продавая свое будущее, хочет прежде всего полного оправдания своему прошлому и пытается внушить любовнику, что обменивает на невыразимое блаженство уважение, в котором теперь откажет ей свет. Нет женщины, у которой не возникли бы такие размышления, когда она впервые принимает у себя молодого человека и остается с ним наедине, особенно если он, как Шарль де Ванденес, хорош собой и остроумен. И вряд ли молодой человек, почувствовав влечение к ней, не станет втайне оправдывать всяческими рассуждениями свою врожденную склонность к женщинам красивым, остроумным и несчастливым, какой была госпожа де Глемон. Поэтому, когда доложили о Ванденесе, госпожа де Глемон смутилась, а ему стало не по себе, невзирая на самообладание, которое является как бы облачением дипломата. Но маркиза сейчас же приняла тот снисходительно благосклонный вид, который охраняет женщин от всяких тщеславных помыслов на их счет. Такое поведение никому не позволит подозревать их, а они, так сказать, принимают в соображении чувства и весьма вежливо умеряют его. Женщины разыгрывают, сколько им вздумается, эту двусмысленную роль, словно остановившись на распутье, дороги от которого ведут к уважению, безразличию, удивлению или страсти. Только в 30 лет женщина умеет пользоваться таким выигрышным положением. Она умеет посмеяться, пошутить, приласкать, не уронив себя в глазах света. В эту пору она уже обладает необходимым тактом, умеет затронуть чувствительные струны мужского сердца и прислушаться к их звучанию. Молчание ее так же опасно, как и ее речь. Вам никогда не угадать, искренна ли женщина этого возраста, или полна притворства, насмешлива или чистосердечна. Она дает вам право вступить в борьбу с нею, но достаточно слова ее, взгляда или одного из тех жестов, сила которых ей хорошо известна, и сражение вдруг прекращается. Она покидает вас и остается властительницей вашей тайны. Она вольна предать вас на посмеяние. Она вольна оказывать вам внимание. Она защищена как слабостью своей, так и вашей силой. Маркиза и встала на этот неопределенный путь, когда Ванденес впервые посетил ее, но сохранила высокое женское достоинство. Затаенная печаль, легким облачком, чуть скрывающим солнце, неотступно реяло над ее напускной веселостью. Беседа с нею доставила Ванденессу еще неизведанное им наслаждение, но вместе с тем внушила ему мысль, что маркиза де Глемон принадлежит к числу тех женщин, победа над которыми обходится так дорого, что не стоит и добиваться их любви. «Это было бы, — думал он по дороге домой, — беспредельное чувство, переписка, от которой устал бы даже какой-нибудь честолюбивый помощник столоначальника. И все же, если б я захотел... Роковое, если б я захотел, вечно губит упрямцев. Во Франции самолюбие толкает к страсти». Шарль вновь явился к госпоже де Глемон, и ему показалось, что маркизе приятно его общество. Вместо того, чтобы простодушно отдаться счастью любви, ему вздумалось играть двойную роль. Он попробовал прикинуться страстным, потом хладнокровно исследовать ход интриги, быть и влюбленным, и дипломатом. Но он был великодушен и молод. И такое испытание привело лишь к тому, что он влюбился без памяти, ибо притворялась ли маркиза или была естественной, сила всегда была на ее стороне. Всякий раз, выходя от госпожи де Глемон, Шарль испытывал недоверие, беспощадно анализировал все движения ее души, и это убивало его собственные чувства. «Сегодня, — рассуждал он после третьего посещения, — она дала мне понять, что очень несчастна и одинока, что только дочь привязывает ее к жизни. Она безропотно подчиняется своей участи. Но ведь я не брат ей, не духовник. Отчего же она исповедуется мне в своих горестях? Она в меня влюблена». Дня через два, уходя от нее, он обрушился на современные нравы. «Любовь отражает свой век. В 1822 году она занимается доктринерством. Ее не доказывают на деле, как бывало, а они рассуждают, они спорят, они разглагольствуют ораторы. Женщины свели все к трем приемам. Сначала они сомневаются в нашей любви, уверяют, что мы не можем любить так сильно, как они. Все это кокетство. Ведь сегодня маркиза бросила мне настоящий вызов. Затем они прикидываются несчастными, чтобы пробудить в нас прирожденное великодушие или самолюбие. Молодому человеку лестно стать утешителем такой великолепной страдалицы. Наконец, у всех женщин мания целомудрия. Маркиза, должно быть, воображает, что я принимаю ее за невинную девицу. Моя доверчивость дает ей в руки козырь». Но однажды, исчерпав все свои подозрения, он спросил себя, а не искренна ли маркиза? Можно ли разыгрывать такие страдания? К чему ей притворяться смиренницей? Она жила в глубоком уединении, в тиши, поглощенная своими скорбными думами. О них Ванденесс с трудом догадывался по некоторым ее сдержанным замечаниям. С той поры Шарль стал проявлять горячее участие к госпоже де Глемон. Но как-то, идя на одно из обычных свиданий, которые были уже им необходимы, в час, установленный ими невольно, Ванденесс все же раздумывал о том, что госпожа де Глемон скорее ловка, нежели искренна. И его последнее слово было: «Право же, она очень хитра». Он вошел и увидел, что маркиза сидит в своей любимой позе, исполненной печали. Она подняла глаза и, не шелохнувшись, бросила на него тот приветливый взгляд, который у женщин подобен улыбке. Лицо госпожи де Глемон выражало доверие, истинную дружбу, но отнюдь не любовь. Шарль сел. Говорить он не мог. Его волновали чувства, которые не выразить словами. «Что с вами?» — мягко спросила она. «Ничего. Впрочем, я думаю об одной вещи, до которой вам и дела нет». «О чем же?» «Ведь конгресс закончился». «Так значит, — заметила она, — вам надобно было поехать на конгресс?» Прямой ответ был бы самым красноречивым, самым тонким признанием, но Шарль промолчал. Весь облик госпожи де Глемон дышал искренней дружбой, которая разбивала все расчеты тщеславия, все упования любви, все подозрения дипломата. Маркиза не знала или делала вид, что не знает о его любви. И когда Шарль, совсем смущенный, собрался с мыслями, он принужден был признаться себе, что ни один его поступок, ни одно слово не давали оснований этой женщине так думать. Весь вечер маркиза была такой же, какой бывала всегда, простой, внимательной, искренней в своей скорби, счастливой, что у нее нашелся друг, гордой, что обрела родственную ей близкую душу. Большего она и не хотела. Она не представляла себе, что женщина может дважды поддаться чарам любви. Она уже изведала любовь и еще хранила ее в своем истрадавшемся сердце, а она не предполагала, что женщина дважды может потерять голову от счастья, ибо она верила не только в разум, но и в душу, и для нее любовь была не просто обольщением, а чувством возвышенным.